Глава вторая. ДНК лидеров. Почти психологический детектив. Самое прекрасное чувство, которое может выпасть на долю человека – ощущение тайны. Это источник всякого истинного искусства, всякой истинной науки. Тот, кто никогда не знал этого чувства, у кого нет чутья к таинственному, тот словно и не живет. У него закрыты глаза. Альберт Эйнштейн. Знакомство с героями. Уважаемые господа, не заржавели ли ваши мозги? Решать одни и те же задачи значит жить в одних и тех же клетках. Но кто лишает вас права на восстание? Тех, кто бросает вызов обыденному, приглашаем потренироваться в разгадке психологических детективов. Предлагаем вам раскрыть тайну, которая волнует многих людей. Это тайна лидера. Кто стоит на пьедесталах душ людей? За кем идут люди? Кем они восхищаются и кого обожают? Эти божества что-то делают особенное? Или просто они сами особенные? Кого боготворит толпа? Кем восхищаются и кому доверяют люди в своем ближайшем окружении? Это таинственное слово «харизма». Она имеет какой-то особый запах или особую магнитную силу притяжения? Почему одни люди из нашего ближайшего окружения подобны богам, а все другие такие же, как мы сами? Я приглашаю вас разгадать секреты столь желанной и таинственной магии харизмы. Не все из нас хотят или могут стать богами среди людей, предметом поклонения и почитания. Но многие наверняка хотели бы понять, в чем секрет ярких харизматических личностей. Такая ли уж это непознаваемая тайна? Этот процесс напоминает разгадку хорошего детектива. Приглашаю вас включить рефлекс исследователя. Как в любом детективе, у нас тоже будут присутствовать герои. Познакомьтесь с ними. Сыщик, он же Шерлок Холмс. Ему предстоит провести слушателей через все ситуации и рассуждения, чтобы раскрыть, наконец, тайну лидера как феномена. Заказчик или постановщик задачи на разгадывание тайны – это вы, слушатель. Ваш образ будет тоже изображен вполне конкретно, в виде человека, задающего вопросы. Ассистента или помощника Шерлока Холмса, типа доктора Ватсона, у нас будет играть эксперт, носитель новых знаний, которыми может пользоваться сыщик при разгадке сей тайны. Есть и те, кто в детективах играет роль преступника или убийцы. В нашем детективе такими безвинными, но все же убийцами харизмы будут те, кто является обычными людьми, такими же, как и мы с вами. Они являются по существу взрослыми людьми, но с уровнем развития психологической песочницы. Поэтому они у нас имеют образ обывателя, человека с пустышкой во рту. И, наконец, сама тайна лидера как феномена в нашем детективе будет иметь образ мага, волшебника.